Глава 19. Поручение. Вроде и отринула Византия рабство, и рынков невольничьих нет, однако некое подобие все же сохранило. Михаил-то думал-гадал, откуда взяться крестьянам для проживания на неспокойных приграничных территориях. Как их туда привечали? А ларчик просто открывался. Нет никаких посулов, и никто никого не уговаривает, а есть обычные правовые отношения. Владелец земли выкупает раба, причем как таковых невольничьих рынков не существует. Церковь подобное не одобряет. Есть некое место на берегу моря за пределами Константинополя, где можно выкупить пленника из неволи. Тот, в свою очередь, должен отработать свой долг на земле своего благодетеля и становится приписным колоном. Всего-то 30 лет, и он свободен, как ветер. Колон. Зависимый крестьянин в Римской империи времен ее упадка и в Византии. Есть возможность освободиться и раньше. Для этого следует поступить на военную или административную службу. Пораженный в правах не может служить империи. Для такого шага нужно позволение от господина, которое тот, разумеется, не даст. Во всяком случае, бывает это крайне редко. С другой стороны, колонну позволено даже жениться на свободной. Правда, явление это далеко не частое. Ну какой родитель пожелает отдавать свою дочку за обремененного обязательствами перед господином? Да, он имеет право владеть имуществом, его не могут продать, убить или применить телесное наказание. С некоторыми оговорками он может даже отстаивать свои интересы в суде. Однако не имеет права предъявлять иск своему господину, если только тот не посягал на честь и здоровье своего колона или членов его семьи. По сути, он мало чем отличался от свободного колона, который так же, как и он, не имел права покинуть надел. Разве только это была не господская земля, а его собственность, которую он мог передать по наследству. И служба в армии ему не светила без особого на то позволения представителя императора. Крепко держали крестьян на земле, чего уж там. Но, с другой стороны, дай им слабину, и все кинутся жить с меча, а кто будет пахать и сеять? Основным владельцем земли является государство, как выступает и главным покупателем пленников, которых сегодня в основном доставляют со славянских земель и Руси в том числе. В связи с изменением обстановки на побережье Черного, или как его здесь называют, Русского моря, появились и турецкие невольничьи рынки, куда поступает ничуть не меньше невольников, чем в империю. И, кстати, зачастую в качестве работорговцев выступают ее же подданные. Малая Азия, а вернее то, что еще оставалось под контролем Восточной Римской империи, не была исключением. Здешние земли также в основном принадлежали государству, а потому чиновники выкупали невольников и подданных империи, угодивших в полон. Всех их сажали на землю, обеспечивая необходимым инвентарем. Правда, при этом со свободными колоннами происходила метаморфоза, и они превращались в приписных, со всеми вытекающими последствиями. Именно благодаря такому подходу удавалось удерживать население в этих неспокойных местах. Из-за систематических набегов здесь практически не осталось свободных колоннов. Только приписные или посадские, являвшиеся основой комплектования фемного войска. К чему ему понадобилось разбираться в хитросплетениях местного законодательства? Просто дело в том, что он, по своему обыкновению, умудрился вляпаться в это дело, если не с разбега, то уж точно по самую маковку. Причем совершенно этого не желая. Два последующих месяца службы на границе прошли под девизом «Покой нам только снится». Сельджуков раздирала междоусобица, шла яростная борьба за власть. Молодое многонациональное государство трещало по швам. Нашлось достаточно претендентов на трон покойного Меликшаха. Подумать только, всего лишь один случайно пущенный болт и такие серьезные последствия. А где нет сильной центральной власти, там нет и порядка. Вот и потянулись на территорию Византии жадные до наживы беки, баи и обычные авантюристы. Мать малолетнего султана и рада бы приструнить не на шутку разошедшихся подданных. Ей только реванша со стороны ромеев не хватало, но не имела для этого возможности. Впрочем, ромеи недалеко ушли от турок. В империи тоже все было не слава богу. Подавленный заговор ослепленного и отправленного в ссылку Никифором самозванца Вриения не прошел даром. Он засел в теле Византии болезненной занозой, которая породила гнойный нарыв. Тот вызревал не так, чтобы и долго, лопнув в конце октября очередным восстанием. По обыкновению, на его подавление отправили Алексея Комнина. И, как водится, сил у него оказалось меньше, чем у бунтовщиков, избравших центром восстания Салоники. Правда, данное обстоятельство не помогло новому лидеру восстания, Никифору Василаке. Молодой полководец в очередной раз проявил беспримерную хитрость и талант, заманив противника в засаду. Неспокойная ситуация в Малой Азии заставила императора отправить своего верного солдата, дабы укрепить границу. По прибытии Алексей начал объезжать крепости, подолгу беседуя с их комендантами и интересуясь их видением решения проблемы по надежной защите границы. Ну и как же он мог не поинтересоваться мнением того, чье имя буквально гремело на всю границу? Той границы от моря до моря едва 150 километров, и прикрыта она только 6 крепостями, а до недавней поры и того меньше. Но тем не менее она была, и за прошедшие месяцы именно десяток Михаила оказался самым результативным. А еще у Романова продолжало крепнуть подспудное чувство, что Комнин имеет на него какие-то виды. Вот только какие именно, оставалось непонятным. То, что он успел совершить для подобного внимания, было явно недостаточно. «А ты что думаешь, Михаил, как нам следует наладить охрану границы империи? Или, как и многие, считаешь, что наш подход единственно верный?» Прежде чем подступить с разговором к Михаилу, Комнин выпроводил всех посторонних, оставшись с ним наедине. Хозяин крепости не мог не уступить свое жилище столь высокому гостю. Алексей указал парню на стул и на кувшин с вином. Романов никогда не был его любителем, но, признаться, оказавшись здесь, переменил свое мнение. Ну, хотя бы потому, что он даже понятия не имел, что напиток из его современности не имеет ничего общего с... А вот не побоится он этого слова «благородным вином». Множество сортов самой разнообразной крепости, вкусов и оттенков. Вот это, что на столе, предназначено только для утоления жажды. Алкоголя в нем меньше, чем в знакомом ему пиве. Не сказать, что Романов пристрастился, однако стал относиться к нему с уважением, но жажду все же предпочитал утолять водой. Не из вредности, просто не получалось у него напиться вином. Весь кувшин выдует и еще попросит. Но тут ведь речь не о жажде. Так отчего бы и не потрафить себе, ведь вкусно же. Поэтому он, ничуть не тушуясь, налил в фигурный оловянный стакан янтарный напиток и выпил, не спеша, но одним махом. Комнин ждал. В том, что он решил посоветоваться, пусть и с рано повзрослевшим, но все же мальчишкой, для Михаила ничего удивительного не было. Алексей и сам в 15 уже командовал армией. А что бы там ни говорили про Татикия, все списать на него нельзя. Сейчас, кстати, его тоже выставили за дверь. Бытует же поговорка «короля делает свита». И это действительно так. Как-то слышал мнение, что Екатерину Великую отличали не столько ум и прозорливость, сколько ее умение разбираться в людях и видеть их потенциал. Быть может, Комнин обладает такой же способностью? А Михаил без ложной скромности тот еще ларчик. «Я считаю, что существующую систему охраны рубежей ломать не следует. Но нужно немного реформировать», — наконец заговорил Романов. «Расстояние между крепостями составляет примерно 13 миль. Это достаточно много, чтобы разбойники могли перейти через границу. И никакие патрули не смогут накрепко ее перекрыть. Поэтому я предлагаю между крепостями ставить военные поселения». Византийская миля – 1574 метра. «Военные поселения уже существуют», – отмахнулся Комнин. «Существуют», – легко согласился с ним Михаил. И продолжил. «Но в каком виде? среднем 4 семьи обрабатывают участок земли, из которого должны снарядить воинов фемное войско. Я же предлагаю совершенно другое. Никаких налогов. Все мужчины поселения – конные воины. Они пашут землю и в то же время по очереди несут службу по охране границы. Как они это станут делать, сами разберутся. Главное им не мешать. Но строго спрашивать за каждого разбойника. Постепенно научатся охранять так, что ни одна мышь не проскочит. Но кроме того, не держать их на коротком поводке, а дать им немного воли. Глухая оборона рано или поздно рухнет. Если же пограничники, можно их так назвать, станут совершать ответные нападения, это немного приструнит соседей. Ну да, нечто вроде казаков. Не сказать, что Михаилу были известны все детали. Отнюдь, но кое-что он изучал в школе, что-то слышал от казаков новой волны. Был у него в бригаде один паренек. Стройка – это дело такое, пока руки заняты монотонной работой, тянет поговорить. Вот и рассказывал. В результате эти твои пограничники поймут, что с меча жить можно куда богаче, и будут как волки жить одним грабежом. Ну так я и не говорю, чтобы дать им полную волю. Разработать под них свод законов. Если поход на соседей, то не просто так, а в отместку. Процесс не быстрый, но лет через 20 на границе появится не просто особая каста воинов, но целая народность со своим укладом, обычаями и традициями. Это неизменно случится под давлением их образа жизни. Родители станут сами обучать своих детей воинскому ремеслу, ведь кроме как на себя надеяться им будет не на кого. Постепенно они окрепнут настолько, что на их плечи можно будет возложить и гарнизонную службу в крепостях, что значительно облегчит нагрузку на казну. Это долго. Долго. Но если вложиться разом, то получится гораздо быстрее. Более того, жители этих поселений должны всегда помнить, что их могут переселить на другие земли. То есть, если граница отодвигается, то вместе с ней передвигают и их поселения. Над механизмом можно будет подумать и позже. Казна пуста. Там нет денег на такую затею. Снаряжение одного воина легкой конницы в среднем обходится в литру золота. Литра. Денежная единица в 72 намисмы. Да плюс подворье, инвентарь для возделывания земли, скот. По самым скромным расчетам, это сотня намисм на одного воина. По-твоему, сколько воинов должно быть в одном поселении? Для лучшего эффекта изначально сотня. Ведь они не все будут нести службу, а поочередно... Вот и я о том же. 10 000 намисм на одно поселение? В казне таких денег нет. Но совсем не обязательно дарить им золото. Они смогут выплатить долг в течение какого-то времени, только без роста. То есть на создание поселка выложить разом, а потом вернуть частями, да еще и без прибыли? Это да. Подобный подход не мог не возмутить византийского аристократа. В империи все было поставлено на извлечение выгоды. Во всем. А тут вдруг предлагают такое непотребство. Да они уже после первого набега станут звенеть золотом в кошелях. И никаких налогов, возмутился Алексей. Платить налоги они будут кровью, гнул свое Михаил. А в этих поселениях можно поставить государственные трактиры и лавки. Откуда прибыль будет идти прямиком в казну. На круг выйдет даже больше, чем прямые налоги. А если товары там будут отличного качества, так пограничники еще и будут довольны. К примеру, их можно обязать продавать в казну то, что они производят. Только без обмана со стороны казны и желания непременно выжать прибыль по максимуму. Они проговорили еще часа два. Михаил рассказывал о возможных перспективах, о том, как можно будет устроить службу впоследствии, когда пограничники смогут крепко встать на ноги, что империя обзаведется отлично выученной легкой кавалерией, а еще воинами, подготовленными к ведению партизанской войны. Стремительные рейды по тылам противника, болезненные колющие удары с последующим отходом. Эти летучие отряды куда лучше будут противостоять таким же легконогим врагам. Наконец Алексей отпустил Михаила, крепко задумавшись над его словами. Романов же поспешил забыть об этом разговоре. Ну, потрепались и потрепались, день прошел нескучно. Всегда интересно поговорить с образованным человеком, а еще ловить на себе его удивленные взгляды. Уж больно выбивался собеседник из общего ряда русичей и варягов. С другой стороны, скорее всего, именно по этой причине молодой аристократ и обратил внимание на Михаила. Может, даже кое-что и выяснил на его счет. Оказавшись во дворе, направился прямиком к кузнице. Его сильно раздражал тот факт, что он не имел возможности перезаряжать свой арбалет в седле. Оно бы и отказаться от этого оружия, да силенок на нормальный боевой лук все еще не хватало. А с ненормальным связываться, пожалуй, что выйдет себе дороже. Пытался было приделать к стремени крюк, чтобы цеплять за него арбалет. Но зарядить оружие на скаку с прежним натяжителем было попросту нереально. Тут и удержание самого арбалета, и прилаживание веревки натяжителя, а самое главное и непреодолимое препятствие – это недостаток длины рук. Тогда он решил пойти путем создания портативной лебедки. Для начала, уже по обыкновению, он изготовил макет из дерева, причем размерами раза так в 5 больше необходимого. С крупными деталями оно всяко-разно проще работать. Модель получилась рабочей и вполне справлялась с куда большим усилием, чем требовалось. Да проработала недолго. Все же сосна. Он не связывался с твердой древесиной. К чему такие сложности? После этого переключился на изделие из металла, уменьшив изделие в соответствующие пропорции. И вот тут-то и появилась потребность в станке для изготовления шестеренок. Пришлось мудрить над токарными станками. Ну или их подобием. В столь уж высокой точности необходимости не было, а потому его кустарные поделки вполне справились с поставленной задачей. Много времени на эту работу выделять он не мог. Хватало иных забот. Поэтому занимался урывками. Да тут еще и не все сразу получалось. Первая модель оказалась слишком громоздкой и неудобной, хотя и справлялась с натяжением тугих плеч. Пришлось еще больше уменьшать и мудрить с прикладом. Если бы он раньше занимался подобными вопросами, то управился бы гораздо быстрее. Однако ему в прямом смысле этого слова приходилось изобретать велосипед, имея только отдаленное представление, как именно должен выглядеть подобный механизм. Но дорогу осилит идущий. Позади уже несколько неудачных попыток, и вот он в очередной раз уже на финишной прямой. Работа по созданию чего-то нового увлекла настолько, что Михаил никого не замечал. В кузнице у него уже был свой уголок, и когда он находился там, к нему никто не лез. Молод, не отнять, но успел приобрести авторитет, который уже работал на него, причем не только вне крепости, но и в ее пределах. Мужской коллектив, как водится, не может обходиться без конфликтов. Солдаты непременно начинают мериться у кого длиннее, толще и тверже. Вот и Романовы пытались задевать. Кому-то врезал от души, благо науку с Йорона невозможно забыть, даже не обладая абсолютной памятью. Других впечатлило то, насколько ловко он обращался с ножами. Отточенная сталь, пролетающая в миллиметрах от уха, не способствует излишней агрессии. А что делать? На любую силу есть другая сила. А там и Арсений с парнями внесли свою лепту. Словом, уважали их в крепости. Что тут еще сказать? Порядок, вставил в ось ручку и начал вращать. Тут же затрещал перескакивающий через зубья храповик. Получалось достаточно громко, и если нужно соблюдать тишину, данный способ явно не подходит. Но на этот случай оставлена возможность использования веревочного натяжителя. Щелчок, вставший на место тетивы, отжать храповик, чуть ослабить плоский кусок кожи, что вместо веревки, сдернуть крючья с тетивы и провернуть рукоять, фиксируя их на специальной планке. Все, оружие взведено и готово к стрельбе. Остается только установить болт. На все про все времени уходит больше, чем старым способом. Конечно, если приноровиться, то получится быстрее. Но все одно выйдет не больше 3 выстрелов в минуту. На скаку, пожалуй, только 2, но главное, что это возможно. «Позволишь посмотреть?» – раздалось за его спиной. Михаил обернулся и встретился взглядом с Камнином. Сколько он наблюдал за его работой, Романов без понятия, слишком увлекся. Да и народу вокруг шастает предостаточно. Алексей ведь не один приехал, а с сопровождением. Кони же всегда требуют ухода. То у одной, а то и у нескольких сразу непременно обнаружатся проблемы с подковами. Вот и обихаживают их. Протянул оружие Камнину. Тот какое-то время изучал арбалет. Причем сразу видно, что он не просто рассматривает диковинку, а вполне осознанно изучает ее, подмечая особенности и принцип работы. Разбирается в механике, что, в общем-то, неудивительно при уровне образования местной аристократии. Да, не всей, но уж он-то точно не производил впечатления неуча. Молодой военачальник не удержался от испытания новинки. Еще бы, у мужчин тяга к оружию на генетическом уровне, а уж у воина так и подавно. «Сколько ты за него хочешь?» – поинтересовался Алексей. «Для себя делал», – покачав головой, возразил Михаил. «Ну так сделаешь еще?» «Могу сделать тебе, но этот оставлю себе», – не стал уступать Романов. «Ты странный, Михаил, очень странный», – произнес Алексей. «Но это-то меня в тебе и привлекает. Сделай мне такой же, и получишь сотню намисм». «Он стоит гораздо дешевле», – покачал головой парень. «Не торговец», – с улыбкой пожал плечами Камнин. «Я сам назначаю ему такую цену. А еще ты получишь от меня 11 000 намисм, выкупишь сотню мужчин и построишь это самое поселение пограничников. Место я укажу позже». «Извини, господин, но я не возьмусь отвечать за такие большие деньги». «Вот как?» «Я неграмотен», – пожал плечами парень. «Непременно обсчитаюсь». «Ты не выглядишь таковым». «И тем не менее, выдели мне своего казначея, и тогда я возьмусь сделать то, о чем говорил». «Хорошо, будь по-твоему. За золото я спрошу с казначея. С тебя только за выполненную работу». «Как скажешь, господин». Легко согласился Михаил.